как те богомолки, что шли и шли по шоссе мимо хутора, вели, отдыхая долгие беседы с ней, учили терпению да надежде на Господа Бога, имя которого произносилось тупо, жалобно, а пуще всего правилу «не думать». «Думай, не думай, по-нашему не будет», — говорили богомолки, перевязывая лапти, морща измученные лица и расслабленно глядя в степную даль. «У Господа Бога всего много. Сорви-ка нам ты, девушка, лучку краткой». А иные, как воицы, и стращали грехами, тем светом, сулили еще и не такие беды и страхи. И однажды приснилось ей чуть не подряд два ужасных сна. Все думала она о Суходоле. Трудно было сначала не думать-то. Думала о барышне, о дедушке, о своем будущем. Гадала, выйдет ли она замуж. Если выйдет, то когда, за кого. Думы так незаметно перешли однажды в сон, что совершенно явственно увидала она предвечернее время знойного, пыльного, тревожно-ветреного дня и то, что бежит она на пруд с ведрами, и вдруг видит на глинисто-сухом косогоре безобразного, головастого мужика-карлика в разбитых сапогах без шапки, со всклокоченным ветром, рыжими кудлами, в распоясанной, развивающейся огненно-красной рубахе. «Дедушка!» — крикнула она в тревоге и ужасе. «Ай, пожар! Да шпенту все слетит сейчас!» — тоже криком, заглушаемым горячим ветром, отозвался карлик. «Туча идет несказанная, и думать не моги замуж собираться!» А другой сон был и того страшнее. Стояла она будто бы в полдень в жаркой пустой избе, припертая кем-то снаружи, замирала, ждала чего-то. И вот выпрыгнул из-за печки громадный серый козел, вскинулся на дыбы прямо к ней, непристойно возбужденный, с горящими, как уголья, радостно бешеными, молящими глазами. «Я твой жених!» — крикнул он человечьим голосом, быстро и неловко подбегая, мелко топоча маленькими задними копытцами, и с размаху упал ей на грудь передними. Вскакивая после таких снов на своей постели в сенцах, чуть не умирала она от сердцебиения, от страха темноты и мысли, что некому кинуться ей. «Господи Иисусе!» — скороговоркой шептала она, «Матушка Царица Небесная, угодники Божии!» Но от того, что все угодники представлялись ей коричневыми и безглавыми, как Меркурий, делалось еще страшнее. Когда же стала она обдумывать сны, то в голову стало приходить, что девичьи годы ее кончены, что судьба ее уже определилась. Недаром выпало ей на долю нечто необычное — любовь к барину. Что ждут ее еще какие-то испытания, что надо подражать хохлам сдержанности, а богомолкам в простоте и смирении. И так как любят суходольцы играть и роли, внушать себе непреложность того, что будто бы должно быть, хотя сами же они и выдумывают это должное, то взяла на себя роль и Наташка. У нее ноги отнялись от радости, когда, выскочив на порог накануне Петрова дня, поняла она, что Бодуля за нею, когда увидала она запыленную и растрепанную суходольскую телегу, увидала рваную шапку на лохматой голове Бодули, его выцветшую на солнце путанную бороду, его лицо усталое и возбужденное, до времени состарившееся и безобразное, даже непонятное какое-то в убожестве и несоразмерности черт, увидала знакомого кобеля, тоже лохматого, имеющего какое-то сходство не только с Бодулей, но со всем суходолом, мутно-серого на спине, а спереди с груди, с густо опушенной шеей, точно прокопченного темным дымом курной избы,